Собственно, мне было что почитать. Список известнейших семейств Вастернадана и историю города драконов с древних времен и до наших дней, взятый в библиотеке, я так и не изучила до конца. Так что с комфортом, устроившись на софе, приступила к тому, чем вообще-то собиралась заниматься с самого своего приезда. В смысле отдыхать, предаваться унынию, страдать от одиночества и прочее. Но раз все вышеперечисленное с момента моего прибытия стало недоступно, я предалась исключительно чтению. В обед прибыл лорд Девернетти. Заботливая миссис Макстон приоткрыла дверь в мою спальню, дабы я могла услышать всю пламенную речь мистера Воллана по поводу моего крайне плохого самочувствия. Лорд Девернетти вынужден был отбыть, не солоно хлебавши. Спустя полчаса прибыл личный врач семейства Девернетти. Вероятно, меня собирались уличить во лжи, но... Женские недомогания, осложненные применением заклинания Прохибера, печально сообщила я. Доктор укоризненно посмотрел на меня и произнес. «Девушка, вы как маг, тем более обязаны знать, как плохо влияет магия на природные процессы. Мало того, что вы получили высшее образование, избави небо вас от бесплодия, так еще и это». У меня не было выбора, все же бал у Арнеллов. Потупив взгляд, со вздохом призналась я. «Так вы остановили процесс уже, собственно, в процессе?» возмущенно воскликнул доктор. «Но, моя дорогая, вам ли не знать, что это может привести к очень печальным последствиям?» Мне знать, несомненно, приходилось, естественно. «Но во имя справедливости?» «Я так хотела на бал!» воскликнула, прижав ладони к груди и изображая великое сожаление. «Это может затянуться на месяц», уведомил меня доктор, поднимаясь и собирая чемоданчик с приборами. Я выглядела несчастной ровно до того момента, как за ним захлопнулась дверь.